Глава 11. «И как я тебе в этом помогу?» Дан с сомнением смотрел на нашу импровизированную арену. Кровати мы сдвинули к стенам, и освободившееся место в центре лазарета, по словам целителя, стало походить на типичный дуэльный круг. «Представь, что ты вызвал кого-то на дуэль». Я отчаянно волновался, но внешне старался этого не показывать. «И противник выбрал магию. Что ты будешь делать?» Задумался Дан. «Ну, для начала создам доспех духа. Быстрое плетение, которое поможет мне пережить твою возможную атаку, а потом... А противник, кстати, кто? Давай, огневик. Мне понравилось, как Дан быстро погружается в моделируемую мной игровую ситуацию и решил сказать о магии смерти чуть позже. Ну, тогда вторым моим действием будет оберег огня». Целитель задумчиво посмотрел в потолок и, словно что-то вспомнив, уверенно кивнул. «Да, оберег огня». «Это у нас что? Поскольку считается, что у мага в жизни нет атакующих плетений, то исторически сложилась отличная защитная школа». Дан начал излагать так гладко и красиво, что я тут же заподозрил его в цитировании чьей-то лекции, возможно, даже самого Ольгина Торсуна. «Поэтому стихийные обереги, и в особенности оберег смерти, первое, что разучивает маг жизни. И что они дают? Режут чистый урон соответствующей школы магии от 30 до 80%. «Ого!» — не удержался я. «Это же жульничество какое-то!» «А ты как думал?» — довольно усмехнулся целитель. «Зря, думаешь, нас живчиками называют. При должном запасе магической энергии нас практически невозможно убить». «Любопытно», — протянул я, мысленно прокручивая в голове предстоящие дуэли. «С магами я точно буду сражаться оружием ближнего боя. А вот с Киром такой финт ушами не пройдет. Он, во-первых, фехтовальщик, ну а во-вторых, у него в арсенале целый спектр усиливающих и укрепляющих плетений». «Далее», — продолжил Дан, — «если бы мне угрожал ближний бой, я бы бросил на себя укрепление тела и стальную кожу». «Ну вот, о чем я и говорю». «А потом, Дан, что бы ты сделал потом? Так бы и ждал нападения?» «Ну», — живчик задумался, — «возможно, это немного нечестно, но я бы использовал плетение из третьего списка». «Что за третий список?» «Ну, там понос», — Дан смущенно улыбнулся. «Икота, куриная слепота, вспышка, отражение и так далее». «Ого», — я поежился, представив, что в меня летят все вышеперечисленные заклинания. «А вы опасные ребята. К слову, отражение — это что, какая-то защита?» «Нет», — целитель загадочно усмехнулся. «Это основное заклинание живчиков с первого по третий курс. Очень легкое в использовании и нетребовательное по мане. Его можно бросать хоть каждую минуту. И оно сбивает координацию, меняет лево и право. О-о-о! Да уж, это совершенно точно станет проблемой. Кстати, Саш», Дан и не скрывал своего любопытства, «кроме желания удивить, у тебя есть какой-нибудь план? Я же могу взять в качестве оружия ближнего боя посох?» Вместо ответа на его вопрос поинтересовался я. «Можешь, конечно», — подтвердил целитель. «Я тебе больше скажу. Кир, если ты выберешь магию, точно возьмет посох». «Почему?» — на всякий случай поинтересовался я, уже догадываясь, какой будет ответ. «Посох мага во время дуэли не считается оружием ближнего боя», — просветил меня Дан. «Бывает, у заклинателей заканчивается мана, и сил хватает только на усиление своих посохов». «Ясно, я недовольно поморщился. Как обычно, стоит вообразить, что ты самый умный, как кто-то более опытный тут же спускает тебя с небес на землю». «Что ж, Дан, сейчас будет самое сложное». «Попробуешь заклинание смерти?» — кивнул целитель. «Давай, я готов». Я даже не стал спрашивать, как он догадался. Видимо, для живчика мои действия были очевидны. Вместо этого попытался представить щит мертвых. Я думал, что придется сильно напрягаться, делать какие-нибудь пассы руками или мысленно рисовать специальные закорючки, но реально оказалось куда проще. В животе появилось сосущее чувство голода, а воздух передо мной чуть похолодел и потемнел, что ли. «Щит мертвых, первая ступень», — тут же отозвался Дан. «Хм, Не думал, что у тебя получится так быстро». «Оно самое!» — хрипло отозвался я, чувствуя, что потемневший воздух напрямую связан с моим животом. «Запусти в меня что-нибудь!» «Слепоту кину», — предупредил Дан. «Ее, если что, быстро убрать можно». «Давай!» Я еще только договаривал слово, как руки целителя сверкнули, а в мою сторону метнулось какое-то нечто, похожее на плотный сгусток воздуха. Это было настолько стремительно, что я даже отреагировать не успел. Впрочем, этот непонятный сгусток наткнулся на мой щит и... исчез. «И что, все?» — недоверчиво уточнил я. «Все», — подтвердил Дан. «Сильно резервуар просел?» «Не знаю». Я прислушался к своим ощущениям и совершенно четко уловил, что сосущее чувство голода немного усилилось. Сосредоточившись на этом ощущении, я неожиданно понял, что смогу удержать еще 10 таких атак, а потом щит исчезнет. «Одна десятая, Дан! Знания пришли откуда-то изнутри, будто я всегда это знал, но успел все крепко позабыть. И это было одновременно волнующе и пугающе». «Да уж, не густо», — отозвался целитель. «Кир тебя порвет, у него прокачанный источник. Он тебя хоть всю ночь сможет плетениями третьего порядка засыпать». «Давай попробуй атаковать!» — крикнул я, чувствуя, как у меня в крови плещется букет из страха, предвкушения и исследовательского азарта. «Давай», — отозвался Дан и тут же окутался золотистым сиянием. На этот раз мне было достаточно потянуться сознанием к заклинаниям первой ступени, как тут же перед моим внутренним взором появились две картинки. Заостренная фаланга пальца и призрачная рука, тянущаяся вперед. Первый, соответственно, был костяной шип, второй — касание госпожи. Вот только шип, сколько бы я к нему ни тянулся, никак не хотел отзываться. «Не могу, костяной шип», — пожаловался я Дану. «Все нормально», — откликнулся целитель. «Тебе маны не хватает. Был бы рядом скелет, все бы получилось, а так не выйдет». «Плохо. Из-за всплывшего условия мой арсенал только что уменьшился на треть. Тогда пробую другое». Я потянулся к оставшемуся плетению и тут же почувствовал отклик. Источник по ощущениям просел в два раза, а по лазарету пробежала едва заметная тень. «Ого!» — отозвался Дан. «Щит пробило!» «Серьезно?» По моим смутным ощущениям я почувствовал прилив сил, но он был настолько незначительный, что, возможно, мне показалось. «Одна десятая примерно прошла», — кивнул целитель. «Это слабость, что ли? Не могу понять, что за заклинание». «А что ты почувствовал? Не знаю почему, но что-то внутри меня воспротивилось прямому ответу». «Слабости почувствовал», — Дан пожал плечами. «Только странно, что она прошла сквозь мой щит. Больше маны вложил?» «Почти полисточника», — не покривив душой, отозвался я. «Тогда понятно», — кивнул целитель. «Но это ты зря. Результат того точно не стоил». «Ну да», — неопределенно кивнул я, чувствуя на себе чей-то благосклонный взор. «Наверное...» «Смерть приняла твой приветственный дар». Я едва расслышал голос Денебери, настолько он был тих. «Благословение продолжить путь получено». Не знаю, как это работает, но после слов некроманта внутри появилось понимание, что я могу перейти к изучению плетений второй ступени. Правда, на этот раз никто не будет вкладывать мне в голову готовые заклинания. Библиотека, свитки, тренировки — таков путь. Помимо этого появилось понимание, что я могу изучить еще одно заклинание первой ступени. Точнее, не изучить, а получить доступ, что ли. Вообще, в моем воображении я видел эти заклинания в виде книги, где каждый разворот отвечал за свою ступень. Чудно, непривычно, но жутко интересно. К слову, касание госпожи чем-то выделялось из ряда первоуровневых заклинаний. И учитывая, что Дан не смог его узнать, приняв за слабость, это было что-то уникальное. «Уникальное», — едва слышно хмыкнул Денебери. «Тебя ждет много открытий чудных». «Разберемся», — проворчал я. «Увы, но Кир тебя порвет», — с сожалением произнес Дан. «Твой единственный шанс — повесить щит и идти на сближение», — закончил я за товарища. «Дан, мне нужно зелье восстановления и какое-нибудь зелье против поноса и икоты». Что-что, а потерять лицо перед всем лагерем я никак не мог себе позволить. «Что-нибудь придумаем», — кивнул Дан. «Айда в лабораторию. Только Кир тебя на посохах тоже сделает. Или ты умеешь ими обращаться?» «Немного, я вспомнил занятия ушу. Короткая палка, нож, шест, парные мечи, цепь, гибкое копье. И почему я тогда не сосредоточил все свое внимание на шесте? Сейчас моя универсальность, которой я гордился, сослужила мне плохую службу. Впрочем, базу я знаю, да и потом... Интересно, грань волка относится к магии или нет?» «Нет, конечно», — немедленно отозвался Денебери. «Это же грань твоего таланта». «Что ж, тогда шансы есть». «Ну, Дан, давай сюда свои зелья». Я с сомнением посмотрел на дверь, ведущую из лазарета. «И пойдем искать подходящий посох». На плацу, действительно, зачем искать для дуэли укромное место, собрался, похоже, весь лагерь. На мой взгляд, это было странно, но местные воспринимали происходящее как должное. А на мой вопрос, зачем тогда нужно было назначать дуэль после отбоя, Дан лишь пожал плечами. «В лагере запрещены дуэли от подъема до отбоя. А после отбоя, значит, можно». «Я тоже поначалу удивлялся», — хмыкнул целитель. «Потому усвоил одну жизненно важную мудрость. Все, что не запрещено, разрешено». Мысль в самом деле была интересной, и судя по тому, что в рядах зрителей присутствовал сам Аш, это была распространенная практика. Я стоял вместе с целителем с одной стороны плаца, вызвавшие меня на дуэль дворяне находились с другой стороны. И все бы ничего, но толпа народа, пришедшая посмотреть на наш поединок, меня смущала. И если бы не окутавший меня хлад, я бы даже не знаю, что делал. «Хорошо держишься», — шепнул мне Дан, который выступил в роли моего секунданта. Пока я стоял на месте и делал вид, что мне безразлично внимание обсуждающих меня воинов, целитель сходил к дворянам и договорился об очередности поединков. «Значит так, целитель скептически посмотрел на мой посох, с выдачей которого случилась отдельная история. Первым будет биться Милан Жлотович. Выбранное оружие — родовая рапира». «Родовая — это плохо?» — уточнил я, уловив сделанный Даном акцент. «Для тебя — да», — кивнул целитель. «Родовая — значит зачарованная. А зачарованное оружие магии не считается». «Гадство!» — тут же помрачнел я. «То есть он может в любой момент выкинуть какой-то фокус?» «Скорее всего, огреет водяным хлыстом», — предположил Дан. «Или сосульку ледяную выпустит». «Но есть и хорошая новость. Заряды в рапире не бесконечны». «Класс! Разминочный, в моем понимании, поединок перед боем с живчиком Киром принимал серьезный оборот. Что посоветуешь?» «Резче двигайся», — пожал плечами Дан. «За посох можешь не переживать. Васан тебе хоть и простенький вариант выдал, зато его не сломать. С Васаном, местным оружейником, вышла хоть и короткая, но интересная история». Когда Дан привел меня в местный арсенал, бородатый воин поначалу смотрел на меня скептически. Но после того, как я исполнил пару приемчиков с парными мечами, кинжалом и шестом, Васан впечатлился и лично помог подобрать посох. Причем я сознательно сделал разминку с оружием, выбрав клинки полегче. Это называется заниженное ожидание. Васан ожидал очередного нуба, который и меча-то держать не умеет. А вместо этого я продемонстрировал какую-никакую, но технику. В общем, итогом 10-минутного общения стал посох, зачарованный на прочность, и приглашение зайти попить чаю. И тем и другим я был доволен. Хороший крепкий посох и хорошее отношение с оружейником. Что может быть лучше для прибывшего в военную часть ноунейма? «Ну все, Саш», — Дан хлопнул меня по плечу. «Пора». Милан уже лениво крутил восьмерки своей фамильной рапирой и время от времени приглашающе махал клинком. «С Богом!» — выдохнул я и, покрепче перехватив посох, пошел вперед. Стоило мне пересечь невидимую черту, как кто-то из зрителей крикнул «Бой!» И события понеслись вскачь. Честно говоря, я планировал победить первого противника, не прибегая к грани волка. За счет физической силы. Про дворян я до этого только читал книжки и смотрел сериалы. Поэтому не мог адекватно оценить опасность противника. И тем не менее, я был уверен в своей победе. поскольку рассуждал следующим образом. Может, Милана умеет обращаться с рапирой, но... Она короче моего посоха минимум в 3 раза. Я банально могу победить за счет длины и прочности своего шеста. По крайней мере, будь я на месте водника, то уже бы напрягся. Какая разница, дворянин ты или нет, если на тебя прет здоровенный детина с не менее здоровенной оглоблей. Да и потом, пусть я не ходил в качалку, но на силу никогда не жаловался. Хэк! Не доходя до Милана 2 метра, я крутанулся на месте и, перехватив шест у самого края, на манер копья, выстрелил им вперед. Ха! Милан, к моему удивлению, не то что в сторону не отпрыгнул, даже назад не отпрянул. Не знаю, как можно было пропустить такой простенький удар, но, поймав мой посох своим животом, Милан выронил рапиру и схватился за брюхо. Вот и вся дуэль. Не убивать же своих будущих сослуживцев. «Добивать будешь?» — выкрикнул все тот же воин, который объявил начало поединка. Я отрицательно покачал головой, и воин одобрительно усмехнулся. «В дуэли между Миланом Жлотовичем и Александром победил Александр Емец!» Воины зашумели, делясь впечатлениями о поединке, а к скрюченному в 3 погибели воднику подбежал бледный живчик. Взмах руки, и Милан разгибается, одаривает меня злобным взглядом и позволяет увести к своим. «Ну а чего ты хотел, дружок?» — пробормотал я себе под нос, направляясь к воину, который взял на себя обязанности комментатора. «Приветствую, уважаемый! Как я могу к вам обращаться?» «Неважно, новый ли коллектив тебя окружает или старый, вежливость решает. Да и потом лично мне несложно продемонстрировать старшим и более опытным людям свое уважение, а им приятно». «Можешь звать меня Виком. Если воин и удивился тому, что я к нему обратился, то никак этого не показал». «Уважаемый Вик, я машинально дернул подбородком, обозначая легкий поклон. Меня зовут не просто Александр Емец, но Александр Емец Денебери». «Понял тебя», — воин добродушно улыбнулся, отчего вокруг его глаз заплясали лучики морщинок. «Александр Емец Денебери». «Благодарю». Я снова машинально дернул подбородком и, ускорив шаг, направился к Дану. «Ну ты даешь!» — восторженно зашептал целитель, стоило мне до него дойти. «Я даже не заметил сам удар!» «Не заметил?» — удивленно переспросил я. «Это было очень быстро!» — подтвердил целитель, а я с трудом удержался от того, чтобы хлопнуть себя по лбу. «Неужели я сам не заметил, как активировал грань волка?» «Причем на всю катушку», — едва слышно подтвердил Денебери. «Сильно не увлекайся, а то у местных появятся вопросы». Я молча скрипнул зубами и согласно кивнул. «Все-таки, как ни крути, я волнуюсь. И даже спасительный хлад не помогает». «Ну что, ты готов?» — Дан заглянул мне в глаза. «Следующий — Кармадон Кавальда». «Готов», — кивнул я, неимоверным усилием воли беря свои чувства под контроль. «А что у него в руке?» «Жезл», — поморщился целитель. «Будь осторожен». «Осторожность — мое второе имя», — мрачно пошутил я и, покрепче сжав посох, шагнул вперед. И снова, стоило мне пересечь невидимую черту, раздалось негромкое «Бой!». Вот только на этот раз противник не стал ждать, пока я подойду на расстояние удара. «Вжух!» Огненный шар, сорвавшийся с навершия жезла, выглядел очень красиво и внушительно, но летел слишком уж медленно. Я с легкостью уклонился от заклинания, сообразил, что снова выкрутил грань волка на максимум и внутренним усилием сбавил обороты. Вжух, вжух, вжух! Чудом уйдя от ускорившихся шаров, я подобрался на расстоянии удара и четким движением выбил жезл из рук Кармадона. В глазах огневика мелькнула была растерянность, но я уже ткнул его концом посоха прямо в солнышко. Противник кулем повалился на землю, а по плацу разнесся негромкий голос Вика. «В поединке победил Александр Емец Денебери». Возвращаясь к Дану, я поймал на себе взгляд Аша. Воин коротко кивнул, а мне отчего-то стало приятно. «Тебя в детстве что, совсем не хвалили?» Недовольно проворчал Денебери, но я не обратил на его слова никакого внимания. По сути, мой план минимум был выполнен. Обидчики наказаны раз. Мне практически в первый день удалось себя зарекомендовать 2. Я считаю это успех. «Саш, ты крут!» В глазах Дана светилась гордость. Это было красиво. Спасибо, я сдержанно поблагодарил целителя, чувствуя, как хлад сковывает мои эмоции, как позитивные, так и негативные. Финальный поединок, да? Да, кивнул целитель, заглядывая мне за спину. Не понял. Что-то не так? Я повернулся и посмотрел на вышедшего на плац Вика. Сторона нападения берет 5-минутный перерыв. Это нормально? Уточнил я, наблюдая за тем, как вылеченный Киром Кармадон исчезает в группе дворян. Не запрещено. Судя по всему, Дан тоже не понимал, что происходит. Значит, ждем? Ждем. Готовься. Для Денебери, похоже, не было секретом, почему дворяне взяли паузу. И только попробуй посрамить наш род. Поединок продолжается. По моим ощущениям, вместо 5 минут не успело пройти и одной. Вот оно что. Понуро протянул Дан, глядя на выходящего из группы дворян Кира. Теперь понятно, куда бегал Кармадон. И куда? Я тоже смотрел на Кира Далая, но единственное, что бросалось мне в глаза, был посох, который так и светился жемчужным светом. «За посохом паломника», — вздохнул Дан. «И как он выпросил его у Васана? Артефакт?» Поморщился я, наблюдая за тем, как собранный Кир выходит на плац. «И очень сильный», — подтвердил целитель. «Похоже, Саш, за тебя решили взяться всерьез».